Матвеев увидел труп постового, лежащего вблизи ворот. Вспышки фотокамер создавали иллюзию движения. Казалось, он издыхал от нехватки влаги, корчился в красной луже, похожей на кровь. Еще один труп лежит свернутый калачиком. Кажется, будто парень сильно замерз. Матвеева полоснула острая жалость к Скоблику. Он представил его дома, в каком-то закоулке, где он, надышавшись клея, уснул в неудобной позе. А вот полицейская хроника. Карабинер на первом этаже госпиталя. Сотрудник службы безопасности на втором. Матвеева затошнило. Он зашел в бар и первым делом попросил солонку. Высыпав соли, чуть-чуть на ладонь лизнул. Тошнота быстро отступила. Он заказал водки, выпил, не закусывая. В голове стала проясняться реальная картина инцидента в госпитале. Что дальше? Что дальше? Несколько раз еле слышно пробормотал он. Он дорого дал бы за один звонок. Даже представил короткую сцену. Он отвечает в трубку. «Да, это я. Да, я слышу тебя». Передает Левицкому. «Наймушин». «Где ты планируешь встречу?» «Да, наши планы совпадают». Он хотел получить объяснение необъяснимым явлением. Он верил, что таковые ему могут дать только один человек. Не четыре, которых он мысленно пересчитал по пальцам и назвал по именам, а один. Он не верил в предательство людей, которых узнал хорошо, потому что не был согласен с обвинениями в свой адрес. Матвеев задействовал в работе изменников. Глава 30. Фальсификация. Фальсификация. Это было первое слово, пришедшее на ум Вентуре. Едва на мониторе показались первые кадры, сделанные в винном погребе. Да, генерал Фокин больше похож на замороженную восковую фигуру, нежели на покойника, и узнать его трудно. Но майор Гардиан не похож на восковую куклу. Под его рубашкой только-только остановилось сердце. Там не каркас из металла, а прочный скелет. Он не раз проклинал сицилийца, настоящего убийцу русского генерала. Оттого в голову лезли чудовищные мысли. Это не русские подложили ему свинью, а подготовила теракт сицилийская мафия. И цели добилась. Дарио Гардиан, отправивший сицилийца к праотцам, убит. Его начальники также получили по заслугам. Лазерный диск, который торчал сейчас в деке привода, обнаружили в машине Сангалла. Полковник Сангалла приводил себя в порядок в ванной комнате личной резиденции Вентуры. А генерал стоял в гостиной и словно готовился к разговору с гостем. «Я родился в сентябре 51-го года в Неаполе. Окончил Национальную академию ВМС». Неоднократно стажировался в США, последовательно проходя командные ступени в итальянском флоте. Имею специализацию по боевому применению морской авиации. Возглавлял ряд ведущих направлений в вооруженных силах Италии. Командовал морскими соединениями. Возглавлял командование НАТО в Средиземноморье. В 2003 году был назначен начальником разведки генштаба итальянских вооруженных сил. Ныне возглавляю контрразведку страны. А вы-то кто? Полковник поблагодарил генерала. Он предстал перед ним в спортивной одежде, которая была ему чуть велика. Он был готов ответить генералу, но пока еще мысленно переживал перестрелку возле госпиталя. «Вас интересуют копии материалов?» — спросил Сангалла. Генерал покачал головой. «Меня даже не интересует выход на руководителя российской спецгруппы. Он не владеет ситуацией. Он совершил ряд ошибок, а может быть, всего одну. Но ситуация вышла из-под его контроля. Мне не дает покоя вопрос, кто эти молодые люди, совершившие нападение на вас и убившие своего товарища? Бойцы основной группы, подопечные Левицкого? Или мы имеем дело с третьей группой? Ей-богу, мне кажется, имеем дело с сумасшедшим. Экспериментатором, подобрал определение генерал. Сангалла устал. От короткого перелета в Рим он валился с ног и не мог не поинтересоваться дальнейшими шагами генерала. Тот переспросил. «Повторите дословно слова того парня. Мы решаем ваши и свои проблемы. Если вы станете у нас на пути, будут еще трупы». «Если это записать на бумаге, то не будет хватать подписи. Русская мафия». В размышлениях прошла минута, другая. «Вы спросили, что я намерен предпринять?» «Да», — подтвердил Сангалла. «Я воспользуюсь советом русских. Как говорят они, за двух битых одного небитого дают. Или наоборот, точно не помню. Равно как и не пойму смысл этой поговорки. Я говорю о тупике». Он подошел к телефону и отдал распоряжение свернуть поисковое мероприятие. Надеюсь, это успокоит их. Сангалла мысленно одобрил хитрый ход Вентуры. Ведь если рассуждать здраво, то по большому счету цель достигнута. Убийцы генерала Фокина известны. Один из них убит. Через день или два русские поисковики-киллеры подбросят остальные два трупа. О поисковиках Сангалла подумал в следующем ключе. Они дома себя так не ведут.